Глава 9. Понятие. Охват целого мира называется мировоззрением. Прежде чем идти дальше, уточню это понятие, чтобы отличать его от взгляда из окна на видимую часть мира, от мнений и вкусов, которые люди иногда называют своим видением мира, мировоззрением. Воззрение на часть мира, неважно, насколько велика эта часть, некорректно называть мировоззрением. Это часть воззрения, а не мировоззрение. Мировоззрение – это охват всего сущего, видимого и невидимого, ощущаемого и неощущаемого, мыслимого и немыслимого. Совокупность нашего мира, параллельных миров и антимиров, если они есть, плюс понимание – всего объема прошлого, существующего и весь объем будущего – вот что такое охват целого. Пример охвата целого – знание Бога. Кто не верит в Бога, ради передачи смысла допустите его существование. Для Бога нет ничего забытого, неизвестного, непонятного, ускользнувшего. Его знание истинно и абсолютно. В противном случае это не Бог. Примером мировоззренческого охвата является любое религиозное учение. Если оно не охватывает целого, тогда это что угодно, техническое знание, бытовое мудрствование или кухонное суеверие с набором ритуальных бантиков, но только не религиозное учение. Подчеркиваю. Я не касаюсь вопроса, действительно ли учение охватывает целое или его носители только так позиционируют свое учение. Я лишь говорю, что любая религия позиционирует свое учение всеохватывающей истиной, не только дающей ответы на все заданные вопросы, но также содержащей ответы на все будущие вопросы. По этой причине никакая религия, даже в теории, не может признать истину другой религии. Раз ее учение охватывает все, для другого учения попросту нет места. Я исхожу из того, что двух целых быть не может. Следовательно, двух истинных знаний о едином целом тоже не может быть, потому что целое одно. А части целого может быть два и более истинных знаний. Например, если вы смотрите на карандаш с торца, вы видите круг. Если ваш друг смотрит на карандаш сбоку, он видит линию. Оба наблюдения – частичная истина относительно наблюдателя. Но это не абсолютная истина. Абсолютный и истинный взгляд на целое – один. Чтобы передать образ, представьте мир огромным глазом. Нет ничего, кроме этого глаза, и этот глаз видит сам себя. Помыслить еще один взгляд на целое при таких условиях невозможно. Из точки А в точку Б бесконечное множество путей, но самый короткий путь – один. Не в том смысле, что единственный. Из Южного полюса на Северный, если представить, что планета идеально круглая, бесконечно много одинаковых путей. А в том смысле, что расстояние самого короткого пути выражается одной величиной, и короче ее нет. Длиннее есть бесконечно много, а вот короткая величина единственная. Аналогично и с целым. Ложных знаний о нем бесконечно много, но истинное знание, как величина самого короткого пути, одно. Двух абсолютных истин про целое не может быть, как не может быть двух коротких путей разной величины. Понять смысл жизни, главную цель жизни, можно только через знание целого. Оно может иметь как религиозный, так и материалистический характер. Не касаясь вопроса, какое из них верное, оно образует фундамент цивилизации. Если нет представления о мире, людям не из чего выводить понятия добра и зла и все следующие из этого нормы и табу. Они живут инстинктами, и это больше есть стадо или племя, чем цивилизация. точка отсчета любой цивилизации, представление на тему, что есть окружающий нас мир. Далее из него растут несущие балки, понятия добра и зла. На их основе возникает костяк, шкала ценностей. На костяке крепятся стены и крыша, законы текущей жизни. Из основного закона, из Конституции, вытекают гражданские, уголовные, семейные, трудовые и прочие кодексы, включая правила дорожного движения и иные акты, регламентирующие жизнь общества. Все это образует коробку будущего здания. К ней подводят коммуникации в виде культуры, экономики, политического строя и прочее. Люди обживают это здание, украшая и укрепляя его различными традициями. Выстраивается и иерархия, и гармония. В итоге возникает уютная и комфортная конструкция для жизни – цивилизация. Чтобы увидеть роль мировоззрения, представьте висящий над пропастью дом. Его фундамент – воздушная подушка, нагнетаемая гигантским генератором. Здание стоит, пока генератор работает. Стоит ему остановиться, как оно сразу рухнет в пропасть. Как бы ни была прочна его конструкция, если генератор встал, прочность не имеет значения. Никакое золото, оружие и ресурсы не спасут цивилизацию, утратившую фундамент. Ближайший пример – советская цивилизация. Пока было мировоззренческое учение, были цель и смысл. Это позволяло сконцентрировать ресурсы в одном направлении и в тяжелейших условиях расти и крепнуть. Но как только мировоззрение ушло, СССР со всеми своими экономическими и военными ресурсами рухнул в пропасть, где развалился на части. Грохот был такой, что волны до сих пор по миру идут и не скоро улягутся. То, что осталось от СССР, похоже на самолет, совершивший жесткую посадку. У него отвалились крылья, но есть в баках горючее, двигатели работают. В салоне тепло, и люди пока там живут. Когда горючее кончится, а оно обязательно кончится, жить в самолете будет нельзя. Улететь он тоже никуда не сможет. Чтобы летать, нужна конструкция с крыльями. Крылья – это идея. Конструкция – это социум, выстроенный под идею. Если идеи нет, не подо что конструкцию строить. Сиюминутные стремления будут хаотично наращивать объем, как средневековые жители наращивали свой город. Плана не было, просто пристраивали один дом к другому. Такая конструкция никогда не полетит. Она доходит до критической отметки и далее рушится под собственным весом. Для сравнения посмотрим на иудейскую цивилизацию. Она несколько раз теряла не только свой материальный актив, но и территорию, но всегда восстанавливалась из пепла, как птица Феникс. Причина живучести – сохранение мировоззренческого фундамента. Утрата мировоззрения для социума также смертельно опасна, как для здания утрата фундамента. Понятие добра и зла – больше ни из чего не следуют, не имеют опоры. Первое время они держатся на традиции, на «так принято». Это очень хилое основание, точнее его отсутствие. Оставшемуся без мировоззрения обществу ничего не остается, как ориентироваться на инстинкты, считать хорошим то, что сиюминутно хорошо. Такая технология определения блага закрывает истинный путь и гарантированно ведет к героиновому благу. Вместо твердых ориентиров возникают иллюзорные ценности своего рода кумиры. Для общества они играют такую же роль, как мифы древности приписывают сиренам. Они очаровывают людей и уводят в пучину гибели. Цивилизация начинает буквально разваливаться на глазах. Спасти ее может или новое мировоззрение, из которого вырастут новые представления о добре и зле и прочее, или второй вариант – в ее внутренностях родится нечто подобное большому брату Оруэлла, к который возьмет на себя роль костяка взамен утраченного. В любом случае, это не будет прежнее общество.